С Эрлингом, сыном Виткюна, Симон встречался раньше раза два, и тот бывал каждый раз в сопровождении фру Эллен, а в таких случаях он никогда и рта не раскрывал. Никому не удавалось ничего сказать, кроме «да» и «ага», когда она бывала в горнице. Господин Эрлинг немало постарел с того времени, несколько потучнел, но все еще был красив и виден собой, потому что держался необычайно изящно, им очень шло, что его белесые, желто-рыжие волосы стали теперь серебристо-седыми и блестящими. Юного Бьярна, сына Эрлинга, Симон никогда раньше не видал. Тот воспитывался вблизи Бьорвинга, в доме одного духовного лица, друга Эрлинга. Среди родственников ходили слухи, что отец распорядился так, не желая, чтобы мальчик рос в Гиске среди всех этих взбалмошных баб. Сам Эрлинг бывал у себя дома не дольше, чем было необходимо, а возить мальчика с собой во время своих постоянных разъездов он не решался. Бьярне, когда подрастал, был очень слабого здоровья, а Эрлинг, сын Виткюна, потерял двух других сыновей, когда те были еще маленькими. Мальчик казался необычайно красивым, когда сидел спиной к свету, повернувшись лицом в профиль. Черные густые локоны не спадали на лоб, большие глаза казались черными, крупный нос был красиво изогнут, губы твердые, полные, тонко очерченные и прекрасно вылепленный подбородок. К тому же он был высок, ростом, широкоплечий, строен. Но вот Симона пригласили сесть за стол и откушать, слуга переставил свечу, и Симон увидел, что шея у Бьярны совершенно изъедена рубцами от золотухи. Они шли по обеим сторонам, вплоть до самых ушей, и уходили под подбородок. Такие мертвенные, блестящие белые пятна на коже, сизо-багровые полосы и вздувшиеся узлы. И кроме того, у Бьярны, который даже здесь, в горнице, сидел в круглой, обшитой мехом бархатной пелерине с капюшоном, была привычка то и дело вдруг подтягивать капюшон на полголовы до ушей. Вскоре ему, видимо, делалось жарко, и он опускал его, а потом опять подтягивал, казалось, и сам не замечая, что он делает. В конце концов, Симон из-за того, что глядел на это, и сам же просто не знал, куда ему девать руки, хотя и старался туда не смотреть. Господин Эрлинг почти не отводил глаз от сына, но, казалось, тоже не замечал, что он так неотступно глядит на мальчика. Лицо у господина Эрлинга было не очень подвижным, и в его бледно-голубых глазах не было никакого особенного выражения, но под немного смутным и водянистым взглядом, казалось, стоились многолетние заботы, думы и любовь глубоко-глубоко на самом дне. И вот трое пожилых людей беседовали между собою вежливо и неторопливо, пока Симон ел, а юноша все теребил капюшон своей пелерины. Потом все четверо сидели и пили, сколько требовало благоприличия. А затем господин Эрлинг спросил, не устал ли Симон с дороги, и Стик пригласил его соблаговолить переночевать с ним. Симон был рад, что он может отложить разговор о своем деле. Этот первый вечер в Акере подействовал на него довольно угнетающе. На следующий день, когда он приступил к разговору, господин Эрлинг ответил ему приблизительно так, как Симон и ожидал. Эрлинг сказал, что король Магнус вообще никогда не внимал его словам благожелательно. Но что он, Эрлинг, понял, с того часа, как Магнус, сын Эрика, стал настолько взрослым, чтобы вообще что-либо решать про себя. Он решил, что Эрлинг, сын Виткюна, не должен будет иметь при нем никакого значения, как только он, король, достигнет совершеннолетия. А с тех пор, как ссора между ним и его друзьями с одной стороны и королем с другой была улажена, он, Эрлинг, ничего больше и не слышал и не ведал о короле и королевских друзьях. Если он заговорит с королем Магнусом о деле Эрлинда, то едва ли это принесет тому большую пользу. Ему хорошо известно, что многие здесь, в Норвегии, считают, что он тем или иным образом поддерживал Эрленда. Симон может ему верить или не верить, но ни он, ни его друзья ничего не знали о том, что замышлялось. Вот если бы это дело было обнаружено как-нибудь иначе, или если бы эти отчаянные и жаждущие приключения молодые люди довели до конца свой дерзкий замысел и тогда потерпели неудачу, то он, Эрлинг, выступил бы вперед и попытался бы посредничать. Но при том, как все произошло, ему кажется, что никто по справедливости не может требовать, чтобы он поднял свой голос и тем укрепил подозрение, что он вел двойную игру. Однако он посоветовал Симону обратиться к сыновьям Хафтура. Они двоюродные братья короля. И когда не находятся с ним в прямой вражде, то поддерживают некое подобие дружбы. И поскольку Эрлинг может судить людей, которых покрывает Эрлинг, скорее всего, можно найти среди сторонников сыновей Хафтура и среди самых молодых из знати. Но дело ведь в том, что летом здесь, в Норвегии, состоится бракосочетание короля. Тогда королю Магнусу представится подходящий случай проявить снисхождение и мягкость к своим врагам. А на празднество, разумеется, прибудут мать короля и фру Исабель. Ведь мать Симона была в молодости приближенной девушкой при королеве Исабель. Пусть Симон обратится к фру Исабель, или же пусть супруга Эрленда пойдет к ногам королевской невесты и фру Инге Бьорк, дочери Хокона, и молит их о заступничестве. Симон подумал, пусть уж это будет самым последним средством, чтобы Кристин преклоняла колено перед фру Инге Бьорк. Если бы герцогиня понимала, что такое честь... Она, конечно, уж давным-давно выступила вперед и выручила Эрленда из беды. Но когда он как-то упомянул об этом Эрленду, тот только засмеялся и сказал, «У этой дамы всегда столько дел и затруднений, да к тому же она, наверное, гневается, потому что теперь маловероятно, чтобы ее любимое детище когда-либо получило королевское звание». Лишь весной Симон, сын Андреса, поехал в Тутон, чтобы захватить там свою жену и новорожденного сына и отвезти их домой в форму. Он остался там на некоторое время, чтобы немного заняться своими собственными делами. Кристин не хотела уезжать из Осло и не смела предаться томительной, щемящей тоске о своих трех сыновьях, живших там, в долине. Если ей предстоит и дальше выносить жизнь, какую она теперь ведет изо дня в день, то нельзя вспоминать о детях. Она держалась. Она казалась спокойной и мужественной. Она разговаривала с чужими людьми и слушала чужих людей, внимая их советам и словам утешения. Но для этого должна была крепко цепляться за мысль о Берленде. Только о Берленде. В отдельные, короткие промежутки, когда она не сдерживала своих мыслей в твердых руках воли, в памяти ее мелькали разные образы и думы. Вот Ивар стоит в дровяном сарае, форма вместе с Симоном, и с волнением ждет, пока дядя выберет для него брусок. И Симон гнет и пробует руками брусья.